Однако с наступлением вечерних сумерек все явные ГБшники исчезли с площади, а еврейский табор сгустился, еще плотнее прижимаясь к закрытым дверям вокзала. Дети, укутанные в одеяло, спали на руках у родителей. Какой-то ребенок плакал над клеткой с замерзшей канарейкой. Еще один, явно с температурой, метался на руках у отца и просил слабым голосом: «Пить, мамочка, пить!» Несколько отощавших породистых собак, явно брошенные хозяевами, шастали по этому бивуаку в поисках еды. Старики молились, раскачиваясь головами вперед и назад. Покрутившись тут минут 20, степняк поймал такси и вернулся на снятую квартиру, не солоно хлебавши. Но утром в 9 он опять был на той же площади. Снова шапка заломлена на затылок, грудь в разворот, а карман пальто оттопырен все той же пол-литровочкой. И на эту пол-литровочку тут же клюнул один из своих. Молодой, круглолицый и конопатый белорус в сером ратиновом пальто, кроличьей шапке и черных кирзовых полуботинках. «Привет!» — сказал он, став боком к степняку. «Чё-то мне твоя физиономия незнаёма. Воронов Сергей, краснодарский Угро», — представился степняк. «Вчера приехал вечером. Ищу одного скакаря. Есть данные, он через эту форточку намылился. Жидовская морда. Согреться хочешь, сержант?» «А с чего ты взял, что я сержант?» — уязвленно спросил конопатый. «А по кирзухе твоей, по корочкам?» — усмехнулся степняк. Воровской сленг давно вошел в словарь сотрудников уголовного розыска, а у молодых следователей щегольнуть им публично считалось особым шиком, и этому белорусу даже не пришло в голову попросить у степняка удостоверение личности. Пол-литровка в кармане, наглый вид и специфический жаргон были достовернее любой визитной карточки. «Артур Коваль», — представился он и кивнул на боковой вход в вокзал, — «пойдем в наш загальничек». Но на входе была табличка: «Посторонним вход воспрещен», и степняк отрицательно покачал головой. «Не в жизнь». «Почему?» — удивился Коваль. «Ты думаешь, жиды дурнее нас? Ты их пасешь, а они тебя. Пока мой скакарь не знает, что я по его душу приехал, еще ладно. Но если я к вам в контору зайду, а вас там 20, наверное, гавриков кантуется, так мой жидок уже через 10 минут будет знать, что ему тут прокаянать не светит, и уйдет в бега. У них же куплено все у этих жидов, даже милиция. Не так, что ли?» Скакарь — вор-домушник. Намылится, приготовится к побегу. Кирзуха, свиная кожа, корочки, туфли, полуботинки. Загальничек — укромное место. Гаврик — человек, мужик. Прокаймать — проскочить. Порожняк — напрасно. Ксива — документ. Дернуть — выпить. Капусту молотят, деньги выжимают. «Ну, не все!» — обиделся Коваль, не отрывая взгляд от бутылочного горлышка, торчавшего из кармана степняка. «Как твоего скакаря фамилия?» «У него фамилия Вагон», — усмехнулся степняк. «Я в угрозыск ни одной не дал, потому что это порожняк. Он сегодня по одной ксиве, завтра по другой, а поедет, конечно, по такой, который никогда не пользовался. Нет, я сдал в Угро только словесный портрет и фото. Но пока они размножат и разошлют, ты же знаешь, как у нас делается. 100 лет пройдет, потом сам я сюда приехал. Если хочешь дернуть, пойдем. Пойдем в породняк, а то я же уже замерз». Через 20 минут, распивая с Ковалем пол-литровку в подъезде ближайшего к вокзалу дома, степняк исподваль выяснил структуру пропускной системы брестской таможни. Прибывающие со всех концов страны эмигранты натыкается на полное отсутствие информации. Никаких справочных бюро, никакой администрации. С предателями Родины никто в разговоры не вступает. Все начальство по ту сторону дверей, на которых таблички «Не входить» и «Посторонним вход воспрещен». Билеты продаются только в вагоны, идущие через Варшаву и Братиславу. А в прямые вагоны до Вены никогда. Такой приказ из Москвы. Запись в очередь на таможенный досмотр только через грузчиков. Очередей три. Проверка грузового багажа на грузовой таможне станции Брест-Товарная, что в 5 километрах от вокзала. Проверка сверхлимитной ручной клади. Каждый эмигрант может иметь при себе только один чемодан, остальные чемоданы нужно сдать в грузовой вагон. И личная проверка перед выходом на посадку. И на каждой проверке из них капусту молотят. Только успевай считать, для того все и сделано. С завистью говорил Артур. Нам, конечно, ни хера не достается. Мы же наружняк, охрана. Но иногда начальник таможни подбросит на пол-литра. Но это так, для форса, как барин халуям, ёб твою мать. А сами они такие бабки тут делают, не поверишь. Только чтоб на личный досмотр попасть, 400 рублей, понимаешь? А без этого будешь тут хоть неделю в очереди сидеть. Хер даже в зал впустят. И я на этих жидов удивляюсь. Сидят, понимаешь, с детьми, на морозе, а деньги экономят. И главное, чего экономят, если все равно уезжают? «Может, у них нету?» — сказал Степняк, полусидя на пыльном подоконнике лестничной площадки. За окном была все та же вокзальная площадь с еврейским табором. «Да ладно! Ты шо?» — воскликнул Коваль. «Чтоб у жидов денег не было! Я тут 6 месяцев раблю, еще случая не было, чтоб кто-нибудь не заплатил. Сидят одну ночь, другую, а после видят, что за так их очередь никогда не дойдет, и находят гроши. У крайнем случае бегут на телеграф и своим родственникам звонят, чтоб те им молнии прислали. Не, это жиды, ты видел, какие они вещи вывозят, особенно с Кавказа. За Среднюю Азию я не говорю. Те одни казаны везут, чтоб баранину варить, как цыгане, по 10 детей и кастрюли. Но с Кавказу, брат, на грузовой таможне, как их контейнера начинают проверять, там такая мебель, как у музеи. Ну, конечно, грузчики там свое дело знают. Выкинут из контейнера все так, что хозяин на себе волосы рвет. Умора смотреть. Он уже сколько хочет заплатит, только чтоб ему гарнитур не разбили. Или пианино. А тогда они начинают обратно у контейнера складывать. А оно, конечно, не влезает. Пианино не влезает, диван не влезает. Ну, цирк, мастера. Тут он опять сотенные им оттягивает, чтоб оно улезло. Говорят, 10 кусков надо дать, чтоб на эту работу попасть. И за месяц можно их обратно взять. Но я с армии, у меня таких грошей нету.